Мир ужаса. Часть вторая. Глава 16. Резня. Самое главное, что Рюган в конце концов слез с рекламного столба и покинул площадь, полную зомби. Сейчас его чувство свободы схоже с ощущением рыбы в океане и птицы в небе. Рюган верил, что его навыки паркура и сильное тело в сочетании с почти металлическими конечностями помогут выжить в опасной ситуации. Он даже станет сильнее. Недалеко по улице шатался зомби, поглядывая по сторонам кровожадными глазами. От его взгляда могли побежать мурашки по спине, а с его рта стекала кровь и слюни. Случайно заметив Рюгана краем глаза, зомби с криком бросился к нему. Рюган даже не побежал навстречу и просто чудовищно сильно врезал зомби по голове. Зомби сотрясся и отступил на шаг. Рюган ударил еще несколько раз, раздробил голову на кусочки. Из тела зомби вылетел туманный черный шар и полетел к Рюгану. Вскоре все зомби на ближайших улицах умерли от кулака Рюгана. Он испытывал радость при их убийстве. Причина входа в эту игру состояла именно в этом чувстве наслаждения. «Эй, братец! Спасибо за помощь!» Рюган еще привыкал к своим конечностям и убивал разбросанных зомби, когда услышал голос с крыши ближайшего четырехэтажного здания. Лунный свет осветил окрестности, и Рюган увидел 5 мужчин и 1 женщину на крыше здания. Всего 6 человек махали и кричали ему. В таких играх про зомби было очень мало девушек. Например, в группе Рюгана вообще не было женщин. Странно было то, что 6 игроков находились на крыше. «Помощь?» – спросил Рюган, не приближаясь. Он осторожно осмотрел окрестности, опасаясь привлеченных голосом зомби. Около этого здания он уже зачистил большинство зомби. Хотя Рюган был наготове, он не нервничал. Если здесь будет толпа зомби, она ему не навредит. Это же не открытая площадь, он легко сможет вскарабкаться на здание и сбежать по крышам. «Нас заперло на крыше с самого начала! Мы не можем открыть стальную дверь! Мы не смогли сломать ее. Не мог бы ты сделать нам одолжение и открыть дверь?» Толстенький игрок объяснил их ситуацию. «Я? А что я получу, если помогу вам?» Спросил Рюган игроков на крыше. На пожарной лестнице не было зомби, так что Рюгану нужно было просто подняться вверх. Они довольно глупы, если не знают, как слезать вниз по окнам и кондиционерам. «Мы заперты тут с самого начала игры, поэтому у нас нет лута с убийства. Чего ты хочешь получить?» Ответил толстяк Рюгану. «Как насчет отдать тебе вот эту девушку? Она довольно милая!» Другой зеленый игрок, шутя, поинтересовался у Рюгана. «Ты хочешь умереть? Какая девушка? Я ваша старшая сестра!» Девушка схватила зеленого за ухо и отчитала его. «Братец, мы здесь уже долго. Сделай нам одолжение, открой дверь!» Еще один игрок попросил Рюгана. «Когда вы вошли в игру, что вы выбрали из оружия? Покажите, я должен быть уверен, что вы не разыгрываете меня». Немного подумав, решился Рюган. «Мы заперты тут с самого начала. Я выбрал стальной пруд», – признался толстяк, показывая пруд. «Я выбрал мачете. Мачете. Мачете. А у меня граната. И у меня тоже». 6 игроков честно показали свое оружие, чтобы подтвердить свои добрые намерения. Настоящая цель Рюгана заключалась в том, чтобы подтвердить их честность. Он их не боялся. Он мог сказать, что они неплохие люди. Они еще не познали жестокость этого мира в борьбе с зомби. Но была еще одна цель. Ему было нужно оружие. «Как насчет того, что вы отдадите мне гранаты, чтобы рассчитаться за спасение? Только не дергайте чеку». Рюган объявил свои условия. Игроки начали совещаться, и один из игроков, кто владел гранатой, сдался под уговорами. Другому игроку толстяк отдал свой пруд в обмен на гранату. Затем они скинули их вниз к Рюгану. Рюган подождал немного для проверки, затем подошел и подобрал обе гранаты, положив их в карманы. Гранат не было много, с такой силой их нужно было использовать против боссов, Еще с их помощью можно пробить дыру в толпе зомби. Их можно найти только у игроков и использовать только один раз. Поэтому это очень ценная плата. Как было обещано, Люган поднялся наверх, осматриваясь по сторонам. Наверху оказалась тяжелая стальная дверь, закрытая на щеколду. Откинув ее, Люган раскрыл дверь. «Спасибо! Наконец-то мы выбрались отсюда! Та гроза очень испугала нас! Молния могла ударить прямо в крышу!» Шестеро игроков выразили свою благодарность Люгану. На крыше было всего около 10 квадратных метров, так что было понятно, почему они не попытались взорвать дверь, иначе бы они подорвали бы и себя. Но увидев это, Люган не знал, плакать или смеяться. По такому зданию со множеством балконов, окон и кондиционеров можно легко спуститься вниз. Люгану потребовалось бы несколько секунд на то, чтобы спуститься.